Глава 32. Я выучила новый танец и жду из кабинета Савелия Романовича весь вечер. Но он уходит, быстро ни слова мне не пояснив, хотя кто я такая, чтобы передо мной отчитываться. Был глубокий вечер. Крутой куда-то резко сорвался, держа телефон в руке. Кабинет его остался открытым, но я не рискнула больше туда входить, тем более что Вера постоянно мельтешила перед глазами. В клубе все притихли. Что-то случилось, но я не знала, что именно. Время моей смены закончилось, но домой я решаю не идти. Я хочу дождаться Савелия Романовича. Я ему обещала сегодня танец, потому просто устраиваюсь за дальним столиком и стараюсь не привлекать к себе лишнее внимание. Я давно не видела Алису и безумно скучаю по ней. Были мысли забрать ее к себе в общежитие, но я быстро отметаю эту идею. Мало того, что у меня все время холодно и условий почти нет, так еще и Алису подставлять я не буду. Мне нельзя ее показывать крутому. Нельзя вообще, чтобы он знал о ее существовании. Мне кажется, это опасным, и рисковать своим единственным родным человеком я не буду. Да, кажется, Савелий Романович нормально общается с детьми. Но все же у меня нет стопроцентной уверенности в том, что Алиса вдруг чего не попадет под удар. Я несу за нее ответственность. Я не могу допустить, чтобы из-за меня с сестрой что-то случилось. В клубе я зарабатываю очень приличные деньги, но ничего не покупаю себе, кроме еды. Я откладываю деньги на будущее. Я уже прикинула, у меня все точно получится. Я заберу Алису и увезу. Юра ничего не сможет сделать, и, возможно, он даже будет рад избавиться от тяжкой ноши неродной дочери, которую сам же проиграл. Вместе с тем я переживаю, что Юра может рассказать Давиду Алексеевичу о том, что я собираюсь забрать Алису, потому мне все надо будет сделать осторожно и потихоньку. Я готовлюсь к этому. Теоретически я бы могла рискнуть и уже сейчас забрать сестру. Но я еще не отработала долг мамае. И если что-то пойдет не так, он быстро меня найдет. Ну и мне просто хочется еще побыть Савелием Романовичем. Хоть немного. Эти дни с ним самые счастливые в моей жизни. Я влюблена. Я чувствую, будто у меня крылья выросли за спиной. Крутой тоже очень хорошо ко мне относится. Он не стесняется обнимать меня в клубе. Мы часто ужинаем вместе. Он подвозит меня домой. Не знаю почему, но именно с ним рядом впервые в жизни я как за каменной стеной. Я чувствую себя живой, настоящей, и мне больно от того, что я не могу рассказать Крутому всю правду. Хотя с каждым днем мне хочется просто во всем ему признаться, будь что будет. Я бы так и поступила. Но я отвечаю за Алису, и первостепенно мне надо обеспечить безопасность ей. А я как-то вырулю. «Заносим, Ганс, двери держи!» Я успела задремать, уже глубокая ночь, и сегодня парадоксально мало посетителей. Вижу, как быстро распахиваются двери. Ходят Крутой, Савелий, Ганс и Фари. А еще Бранда, которого Савелий Романович вместе с Фари буквально тащат на руках. «Осторожней, мать вашу! Саня, держи здесь! Вера, клуб закрывай! Всем на выход! Живо!» Гремит Савелий Романович, и я вижу, что он весь в крови перепачкан. А Бранда за плечо окровавленное держится, бледный весь, как стена. Начинается суета. Посетители уходят, и клуб закрывается. Я же поднимаюсь и подхожу ближе. Они все на взводе, я понятия не имею, что произошло. Я знаю, что сегодня была сделка, которую должен был проводить Брандо, но что пошло не так, понятия не имею. «Господи, почему сюда, а не в больницу?» — причитает Вера, пока Савелий и Крутой укладывают Брандо на один из больших диванов. У него плечо простреленное, и я вижу, как прямо сейчас на пол начинает капать кровь. Меня мутит. Саша тяжело дышит от боли. «Куда была ближе, туда и приехали. Терпи, брат, скоро на подходе». Фари, его руки тоже в крови, а глаза метают молнии. «В меня!» «Ты еще здесь! Вали домой, Даша!» Приказывает Савелий Романович и берет у Веры полотенце, прижимает рану Бранду. Я же не шевелюсь, мне от вида крови становится дурно. «Что случилось?» Спрашиваю осторожно, подойдя ближе. Сердце колотится, как барабан. «Да, Бранда тот еще волчара. Но кто в него стрелял? За что?» «Ничего, домой иди!» Мрачно бросает Крутой в мою сторону. «Чем мне помочь? Что делать?» «Помогла уже!» Язвит Фари, я понимаю, что он на меня намекает. А еще я понимаю, что это и правда из-за меня. Это я виновата. Я сказала мамаю, где будет сегодня сделка. На месте Бранда легко мог оказаться Савелий Романович. «Боже, кто-то напал на вас?» «Напали, суки!» «Так и знал, надо было самому туда пойти. Сава, тебя бы там завалили. Они тебя и ждали, знали координаты. Все, блядь, знали!» «Ай, больно, пиздец, жжет. Кашляет Бранда, я вижу, как Крутой меняет его полотенце. Первое уже все пропиталось кровью. Его белые манжеты рубашки все запачкались. Но Крутой не боится крови, в отличие от меня. «Терпи, держи тут крепче, все нормально». «Тварь, они же ему легкое прострелили», — мрачно заключает Фари. «Он зол, он очень любит брата, хотя они все-то друг за друга. Все, кто в Прайде под защитой, я тоже, теоретически». «Где док? Боже, мужики, я сдохну сейчас!» «Успокойся, Саня, ерунда там, едет!» Крутой поднимается и вытирает кровь с рук о свой пиджак, который бросает на пол. Я впервые вижу его таким взбешенным. Его глаза горят, как у льва. В таком состоянии он очень опасен. «Блядь, Фари, еще раз! Вас спасли или что? Кто сдал? Кто сдал?» Кричит Крутой, а Фари только усмехается. Он подходит ко мне и наставляет пистолет на меня. «Это она сдала!» От шока я даже пошевелиться не могу. Стою и смотрю на это дуло револьвера, которое мне прямо в голову направлено.